По случаю Дня Звезды, непальская газета «Арфан» вместе с фотопортретом Ким Чен Ира поместила полный текст его бессмертного классического труда «Социализм. Жизнь нашего народа».